Но всю прошлую неделю я копалась в книгах и исторических текстах, а озвучить собственные теории иногда бывает полезно. — Вы отлично справились с домашним заданием, — улыбнулся Джек. — Я пытаюсь идти по стопам своего прадеда, чтобы выяснить, в чем он был прав, а в чем заблуждался. Возможно, он был сумасшедшим, но ответ на этот вопрос положительный и отрицательный. Мы получим только после того, как расшифруем древний язык. В ее голосе Джеку послышалась неуверенность. Ему хотелось обнять Карен, обнадежить, и чтобы не поддаться этому искушению, он еще крепче вцепился руками в штурвал. Лучший способ помочь профессору Грейс — это раскрыть тайну, не дающую ей покоя. Лодка вплыла в пространство между двумя пирамидами, а Джек пытался и так это сложить в уме теории Карен. Затерянный континент, утонувший во время древнего катаклизма, древняя раса мореходов, обладающая непостижимыми способностями, и в центре всего этого невиданный доселе кристалл. Чем усерднее он пытался убедить себя в том, что это невозможно, тем больше ему казалось, что Карен находится на верном пути. И все же один вопрос по-прежнему оставался без ответа. Какое отношение все это имеет к крушению борта номер один? Этого Джек не знал, зато знал другое. Карен находится ближе всех остальных к разгадке этой тайны. Поэтому сейчас он будет следовать в ее фарватере. Внезапно раздавшись над их головами, рев заглушил шум лодочного мотора. Они посмотрели вверх и увидели приближающийся треугольник истребителя F-14 «Томкэт», поднявшегося, судя по всему, с одной из американских военных баз. «Похоже, война разгорается нешуточная», — нахмурившись, произнесла Карен. 11:45. Спасательное судно «Мэгги Чуэст» в океане. Дэвид вихрем ворвался в каюту. При его появлении ожидавшие его двое мужчин вскочили, словно ужалены. Это были Кен Рольф, заместитель Дэвида, и Хэнк Джеффрис, главный специалист Омеги посредством связи. Стол в каюте был завален различными коммуникационными приспособлениями. Тут были два спутниковых телефона, монитор системы глобального позиционирования, а также два лэптопа с модемами. — Что вам удалось узнать? — спросил он. Рольф заметно нервничая сглотнул. — Сэр, мы отследили звонки, сделанные с борта «Фатома». Мужчина взял лист бумаги и стал читать. — Звонили в первый кредитный банк Сан-Диего. Раз. В частный дом, расположенный в предместьях Филадельфии. Два. В квартиру в Кингстоне на Ямайке. Три. В офис продаж авиакомпании «Квантас» на Толи Кваджалейн. Четыре. И... Рольф поднял глаза на Дэвида. Несколько раз... Университет Рюккю на Окинаве. Дэвид протянул руку, и Рольф передал ему список телефонных звонков. — Мы перечислили звонки в соответствии с датой и временем, когда был сделан каждый из них. — Отлично. Дэвид пробежал глазами список. Напротив звонка в университет Рюккю карандашом значилось женское имя — Каранж Грейс. — Известно, кто она такая? Рольф кивнул. Мы вышли на интернет-сайт университета и выяснили, что она профессор антропологии из Ванкувера и работает в Японии временно. — Какое отношение она имеет к Киркланду? — продолжал сыпать вопросами Дэвид. Рольф нервно взглянул на Джеффриса. — Мы пытаемся это выяснить, сэр. Первый контакт между университетом и судном Джека Киркланда датирован днем, когда судно покинуло эту зону. — Есть какие-нибудь предположения? Относительно того, почему Киркланд звонил этой женщине. Мы как раз пытались узнать это, когда вы пришли, сэр. Похоже, первый раз звонили не с «Фатома», а из Японии. Это она звонила ему. Дэвид наморщил лоб и бросил листок на стол. Она сама звонила? Да, сэр. Нам это тоже показалось подозрительным, поэтому лейтенант Джеффрис последние полчаса пытался получить доступ к входящей и исходящей электронной почте «Фатома». Пришлось попотеть, но, в конце концов, нам удалось убедить их компьютер впустить нас. Рольф развернул один из лэптопов так, чтобы его монитор был виден Дэвиду. Мы загрузили их электронную почту. В общей сложности стороны обменялись 5 электронными сообщениями. Дэвид оперся руками о край стола и наклонился к компьютеру. Рольф тем временем продолжал говорить. Речь во всех посланиях шла о каком-то зашифрованном языке.